Я вышла из автобуса, оттолкнув плечом какую-то не в меру ретивую женщину, пытающуюся побыстрее влезть в салон, распихивая других пассажиров. Женщина хотела что-то сказать, но я обернулась, и, кажется, моего взгляда хватило, чтобы заставить ее замолчать. А я стремительным шагом направилась от остановки по направлению к дому. Идти было недалеко, минут 10, но я не чувствовала времени. Я ничего не чувствовала, кроме всепоглощающей злости, хотя, казалось, должна была испытывать разочарование, обиду, страх. Нет, я была зла. Ярость горела во мне огнем в легких. Гнев бежал по венам ледяной водой и студил кровь. По лицу хлестал поднявшийся ветер, гнавший на город с востока темные ленивые тучи. Невозможно было поверить в то, что произошло буквально час назад, когда я вышла из дома, в котором невольно провела эту ночь. Образ кумира разбился, сломался, смялся, исчез. Тысяча вопросов крутилась в голове, тысяча криков застряли в горле. Я никогда и подумать не могла, что наше общение с той, кто был для меня идеалом, сведется к банальным угрозам и оскорблениям. А ведь я не была виновата. Ни в чем не была виновата. Не сделала ничего предосудительного. Я лишь выслушала нелестные слова о собственной матери от той, которая по документам значилась, вот эта ирония, моей сестрой-близнецом. Вспомнив Олесю, я крепче стиснула зубы. Что происходит? Что связывает Инессу с моей сестренкой? Кто они друг другу? Что, черт подери, имела в виду Олеся, когда говорила мне, что я ничего не понимаю? От этой мысли стало еще гаже. Быть в неведении, быть глупой дурой, не понимать, что происходит, это злило меня больше всего. Это заставляло меня ненавидеть все вокруг. Это терзало. Они считают меня идиоткой? Разыгрывают? Что происходит? Ветер швырнул мне под ноги пакет. Я едва не запнулась и тихо выругалась. Домой я пришла в ужасном настроении, ненавидя весь мир и едва сдерживая накопившуюся ярость. «Ты чего, Настя?» — спросил Дан, удивленно глядя на меня. Я молча прошла мимо него в свою комнату и закрыла дверь. Ярость, наконец, достигла своего апогея, и я с тихим криком смахнула все, что было на столе. Аккуратно сложенные книги, конспекты, канцелярия, горшок с единственным на весь дом цветком — все полетело на пол. Реальность стерлась. «Насть!» — постучал в дверь Дан. «Ты в порядке?» У меня не было сил сказать ему «да». Я знала, что могу просто сорваться и кричать, кричать, кричать. Я лишь в бессильной злости ударила обеими руками о стену. Боль помогала прийти в себя. А потом еще раз и еще и... Даниил ворвался в комнату и схватил меня за оба запястья. Его руки были на удивление сильными, хватка почти железной, а глаза обеспокоенными. Вырваться я не смогла, да и не особо пыталась. «Хватит», — сказал Даниил тихо. «Хватит, Настя, ты с ума сошла?» Я помотала головой. Его голос приводил меня в себя. «Пойдем», — потянул он меня на кухню. Там, как маленькую, усадил за стол и сделал травяной успокаивающий чай с медом и имбирем. И внимательно следил, чтобы я его выпила, весь до капли. Стало легче. Ярость отпустила. Взмыла в небо, злорадно хохоча и обещая вернуться. Таких приступов гнева у меня не было давно. С того счастливого времени, когда я сбежала из родного дома. «Спасибо», — хрипло сказала я. «Не понимаю, что со мной». «Глупо, Настя», — произнес Дан. «Очень глупо». «В смысле?» — не поняла я. «Если тебе хочется кричать, кричи. Если хочется плакать, плачь, но зачем бить себя? Глупо!» «Извини», — вымученно улыбнулась я. «Просто плохой день. И ночь. Или ночь была слишком хорошая?» «Что случилось?» — прямо спросил друг. «Некоторые проблемы», — уклончиво отвечала я. Не хотелось портить настроение и Даниилу. То, что сейчас он был таким серьезным, смущало. «Ты не железный человек, Мельникова», — укоризненно посмотрел мне в глаза Дан. «Я никогда не видел, чтобы ты плакала. Думаешь, это нормально?» «Слезы — признак слабости», — пошутила я, но не думала так. «Слезы — признак того, что ты еще жив», — живо отреагировал друг. «Ты не доверяешь мне». Он не спрашивал, утверждал. «Доверяю», — спокойно подтвердила я, почти полностью придя в себя. Имбирь на губах горчил. «Иначе бы сказала, что произошло. Нет, не думай, что я хочу что-то выпытать у тебя, Мельникова. Просто обидно, что ли? Когда слишком много тайн, это тяжело», — вдруг признался он и похлопал себя по груди. «Давят». «У тебя есть тайны?» «Как и у тебя». «Новый парень?» — спросила я, вновь пытаясь перевести все в шутку. Адан вдруг рассмеялся. Весело, искристо, звонко. Только глаза его не смеялись. «Неужели девушка?» — удивилась я. «Нашел свою таинственную балерину?» «Нет, однозначно шутить у меня сегодня не получалось». Дан прекратил даже улыбаться и покачал головой с модной прической, которую каждое утро трепетно укладывал. Мне вспомнилось, как тогда, давно, когда мы только познакомились, у меня были некоторые стереотипы по поводу Дана и его личных предпочтений. Но они развеялись как дым. Но, наверное, если бы не эти предпочтения, мы бы не смогли жить вместе. Матильда хотела, чтобы я снимала комнату с девушкой, а нашелся только Дан. «Сегодня я встретила человека из своего прошлого», — сказала я вдруг, поддавшись внезапному порыву. «И человека, которого считала эталоном. Это вывело меня из себя. Я не хочу рассказывать подробности, это безумно злит и расстраивает, но отчего-то так тяжело стало». «Все пройдет», — улыбнулся Дан. Сейчас он был совсем не похож на себя обычного. «Спасибо». Он вдруг обнял меня тепло, по-домашнему, как брат-сестру. И, положив голову ему на плечо, я почувствовала себя гораздо лучше. На душе стало почти спокойно, хотя осадок от неожиданной встречи никуда не исчез. Осколки цветочного горшка в моей комнате мы убирали вместе, а само растение временно пересадили в банку, насыпав в нее землю. Цветок было безумно жалко, к тому же его подарила Алена, которая обожала цветы и в букетах, и комнатные. «Нам нужен горшок», — заявил Дан. «Иначе цветочек рано или поздно отправится в цветочный рай. А еще какие-нибудь удобрения, а то он теперь какой-то вяленький», — потрепал он опустившиеся листья. «Поехали купим», — предложила я. «Поехали». «А нет», — посмотрел на часы друг, — «у меня через час фотосессия в студии, и до ночи я буду занят. Купим завтра». «Нет, сегодня нужно», — покачала я головой. «Я съезжу и куплю сама. Заодно в супермаркет заскочу». В результате из дома мы вышли вместе и вместе дошли до автобусной остановки. «Тебе нужна машина», — сказал Дан. «Ты же умеешь водить?» Я кивнула. Этому меня обучили еще тогда, когда я училась в элитной школе. Водить мне нравилось, хотя я и немного уже подзабыла правила. А руль в последний раз держала в начале лета. Ранджи дала порулить на проселочной дороге, когда мы ездили на озеро. «Может быть, ты купишь машину?» Насмешливо глянула я на друга. А тот сказал, что ему нужен только мотоцикл. При этом деньги, которые он собирал на покупку, потратил на жутко крутой смартфон последней модели одной очень известной фирмы. В огромный гипермаркет, в котором продавалось все для дома, я приехала спустя полчаса. Мне нравилось бродить здесь между рядами с домашней утварью и рассматривать товары. Это почему-то успокаивало и даже расслабляло. А возле отдела с посудой меня и вовсе пробрало на смех, стоило увидеть полки со сковородами. Поцелуй с Ярославом Зарецким, то ли кошмар, то ли счастливое мгновение, вспомнился мне так ясно и четко, что к щекам прильнула кровь. И как так вышло? Я ведь в конце концов его преподаватель, хоть разница в возрасте у нас небольшая. Как теперь смотреть мальчишке в глаза? Я постаралась забыть об этом. По гипермаркету я бродила часа полтора и, кроме цветочного горшка, купила коврик в прихожую, шторку в ванную комнату, несколько мотков ниток для вязания и набор кружек по симпатичной акции. Довольная, я расплатилась и направилась к выходу. Гипермаркет располагался в удобном месте, на широкой улице, на которой находилось множество магазинов и торгово-развлекательных заведений. Бары, салоны красоты, ювелирные, магазины фирменной одежды, боулинг, караоке, клубы. Настроение мое выровнялось, и успокоившийся мозг пытался проанализировать случившееся, чтобы понять, что произошло. Почему в какой-то момент я остановилась именно у сверкающих витрин именно того ресторана, мне было непонятно. Но я вдруг посмотрела влево и увидела за стеклом двух хорошо знакомых мне людей, сидящих за столиком Ирину Реутову и Карла, моего Карла. Он был в той же одежде, в которой гулял со мной вчера. Это напрягло, ранило, почти разочаровало. Они разговаривали о чем-то, попивая из аккуратных белоснежных чашечек кофе. Ирина широко улыбалась ярко-красными губами и бурно жестикулировала, томно поглядывала на немца. Тот внимательно слушал, подперев подбородок кулаком. Вместе они смотрелись интересно, хотя Ирина минимум на 10 лет была старше. Карл вдруг увидел меня, и взгляд его стал удивленным. Ирина, кажется, тоже меня заметила, но я не стала дожидаться их реакции, а быстрым шагом направилась прочь. Вторая волна ярости была не такой сильной, уставшей и почти не обжигала легкие, но как же я злилась. На тетку, на Карла, на саму себя, что позволяю эмоциям управлять моим разумом. Карл нравился мне, и я хотела, чтобы между нами завязались более тесные и более романтические отношения. Но если Ирина встречается с ним, я могу ставить на Карле жирный крест. Нет, серьезно? Они встречаются? Я этого не переживу. Наверное, я пойду наперекор своим принципам и позвоню дяде, чтобы рассказать о Карле. Хотя, наверное, ему все равно. Ирину он никогда не любил. Домой я ехала долго, из-за пробок. В пробке же, сидя рядом с засыпающим молодым человеком, почти пришла в себя. И никак не ожидала, что этот день не закончится так просто. «Эй, малышка!» — услышала я веселая и резко повернулась. Рядом с тротуаром, по которому я шагала, медленно ехала в своем алом Мерседесе Ирина. Она затормозила и высунулась из открытого окна, такая же улыбчивая, как и всегда. Такая же экстравагантная. В бордовом пиджаке, похожем на гусарский мундир с золотым шитьем, с большими серьгами в виде замочных скважин, инкрустированными кристаллами, стянутыми в короткий низкий хвост волосами, и с таким же лукавым прищуром внимательных насмешливых глаз, с загнутыми к самым бровям ресницами и широкой улыбкой на ярко-красных губах. Тетя не изменилась, не постарела ни капли. Ведьма она, что ли? «Привет!» — помахала мне Ирина так, будто мы были старыми подружками. Я одарила ее не самым добрым взглядом. Тетя почему-то расхохоталась. «Боже, Реутовы! Все как под копирку!» — заявила она и нетерпеливо кивнула в сторону свободного сиденья рядом. «Садись, прокатимся!» «Зачем?» — с трудом перебарывая желание послать ее подальше, спросила я. «Сегодня произошло кое-что интересное, не так ли?» — спросила Ирина. «Мне все равно, с кем вы встречаетесь». «Я не про Карла», — расхохоталась она. «Ты ведь встретила кое-кого еще, верно?» Я напряглась. Она имеет в виду Олесю и Инессу? Они ведь знакомы. Все вновь перепуталось в моей голове. Я не понимала, что происходит, однако имела теорию. Видимо, все эти странные телодвижения связаны с деньгами, а если быть точнее, с наследством моего биологического отца. «Садись, поговорим, малышка». «Выходите», — сказала я. «Что?» — удивленно посмотрела на меня тетя. «Я не поеду с вами, но мы можем поговорить тут». «Что, прямо тут?» — пропела Ирина. Я кивнула. «Только нейтральная территория». «Тогда пригласи меня к себе в гости», — вновь улыбнулась насмешливо она. «В гости я приглашаю только друзей», — отрезала я. «А родственников?» — поинтересовалась она, отстегивая ремень безопасности. Спустя мгновение она уже стояла напротив меня, не озаботившись тем, что как попало припарковала дорогой автомобиль. Ирина никогда не умела ценить деньги, умела лишь разбрасываться ими, и меня это тоже злило. «У Анастасии Владимировны Мельниковой нет родственников», — спокойно ответила я. Ирина странно на меня взглянула, и в ее глазах мне почудилась растерянность и... узнавание. Я не смогла расшифровать это чувство. «Прогуляемся?» — поинтересовалась Ирина. «Давно не ходила по улицам просто так». На эту уступку я согласилась. и мы неспешно направились по тротуару, завернув в небольшой уютный парк, в котором обычно гуляли мамочки с детьми. «Это твой друг?» — корректно спросила я. «Ты хотела сказать любовник?» — уточнила ехидная Ирина. «Спешу тебя разочаровать? Нет, мы просто знакомы. Вы ведь тоже?» «Какая разница?» — не хотела отвечать я. «Ты права, разницы нет. Но хочу предупредить тебя, милая моя племянница, это опасный человек». «И чем же он опасен?» «Похищает сердца юных красавиц на раз». Ирина рассмеялась и полной грудью вдохнула осенний влажный воздух. Я промолчала, не верила ей. «Несмотря ни на что, я все-таки люблю этот город», сообщила тетя с каким-то детским восторгом, глядя по сторонам. На детские горки, качели, деревянный домик, из-за которого смешно спорили две маленькие девочки. На сидящих на лавочках мам и бабушек, наблюдающих за детьми. На проходившую мимо компанию подростков, которые громко смеялись, обсуждая какое-то видео в интернете. На влюбленную пару, остановившуюся для поцелуя неподалеку от нас. «Тут столько забавных людей», — продолжала Ирина, идя по дорожке. «А люди — самые лучшие достопримечательности. Я поняла это после долгого скитания по миру». «Люди — это люди», — заметила я. «О чем вы хотели поговорить?» «Называй меня на «ты», детка», — достала тонкую сигарету Ирина. «Рядом с тобой я чувствую себя старой». «Что ты хотела?» — выдохнула я, начиная терять терпение. «Это непростой разговор. Я знаю, что сегодня ты виделась с госпожой Дейберт и Олесей», — сообщила Ирина, глядя на мой браслет. Сохранить спокойствие стоило мне больших трудов, но я сдержалась. «Откуда ты знаешь?» — хрипло спросила я. «Рита рассказала», — выпустила струю дыма Ирина и проводила ее взглядом, наблюдая, как дым тает в воздухе. «А ты, видимо, или Дейберт, или Олеся. Склоняюсь к последней». «Замечательно», — произнесла я, скрывая растерянность. «А что ты хочешь от меня?» «Увидела тебя случайно и решила, это судьба. Я должна рассказать тебе, что творится в доме Реутовых». Я молчала. Мне было все равно. «Что тебе сказала Инесса?» — полюбопытствовала родственница. Этот вопрос порядком удивил меня. «А что она мне могла сказать?» — хмыкнула я. «Защищала Олесю. Непонятно с чего». «О-о-о!» — удивилась тетя. «Но что же ты сделала Олесеньке? Дай-ка я догадаюсь. Дай. Оскорбила? Ударила?» С азартом начала перечислять тетя, ей было смешно. Я же молчала. «То есть они тебе совсем ничего не сказали?» — всматривалась мне в лицо родственница. Что-то прочитав в нем, она продолжила. «Олесю хотят отдать замуж за влиятельного человека. Скрепить бизнес и все дела. Кстати, он довольно-таки неплох. Однако Олесе это не понравилось, и принцесса сбежала из дворца». «К трубадуру?» — усмехнулась я. И как только Олеся пошла против воли матери. Теперь отчасти понятно, что за бред она несла при встрече. Думала, что я выслеживаю ее по указке Риты. Только сестричка ошиблась. Я не поисковая собака ее мамочки. У принцессы нет трубадура. Королева одарила трубадура золотом, а он взамен бросил несчастную принцессу. Вот это драма, не сдержалась я. Трагедия положений. И в духе Риты. И куда же подалась принцесса? Крестной матери. Дейберт, ее крестная мать? Удивилась я. «Дейберт — ее настоящая мать. По крайней мере, считает так». «Бред», — уверенно заявила я. «Считаешь, что это бред?» — сощурилась Ирина. «Считаю», — зло усмехнулась я. «Как любимая дочь Риты могла стать дочерью моего кумира в журналистике или уже бывшего кумира, я понятия не имела. Это нонсенс. Меня разыгрывают. Может быть, Ирина пьяна?» Но нет, от нее не пахнет алкоголем. Движения плавные, речь в порядке, координация не нарушена. И зрачки не расширены. Может быть, тетушка просто сошла с ума? Юрка говорил, что дядя Тим пропал уже почти как 2 года. уехал и больше не возвращается в родной город, все дела передал своим заместителям, и где находится, никто не знает. В семье даже стали сплетничать о том, что дядя болеет. Я специально спрашивала о нем у двоюродного брата, чтобы знать, не вернется ли Тимофей обратно и не поманит ли к себе мою глупую подругу Алену. Меркурий был странным, но я была рада, что Алена встречается с ним. Он казался надежным. Может быть, и бред. Инесса Дейберт объявила, что Олеся Реутова — ее дочь. «Умора, да?» — хихикнула Ирина. «Мол, она отдала ее во младенчестве. Рита в ярости. Боюсь, когда я в следующий раз приеду к ним домой, от него останутся лишь голые стены». Я не выдержала и рассмеялась. «Бедная Рита. Целых две приемных дочери. С ней не будет плохо?» Ирина не ответила. Она, как маленькая, вдруг побежала вперед и распугала голубей, мирно клевавших что-то на тротуаре. Я едва не закатила глаза. Неимоверно раздражает. «Ты разыгрываешь меня?» — полюбопытствовала я, когда Ирина вновь подошла. «Нет, зачем мне это?» — пожала она плечами. «Я лишь хочу дать тебе информацию. Понятия не имею, что происходит у Дейберт и Риты, да и, честно говоря, мне плевать на них обеих. Но я хочу дать тебе информацию. Нужную информацию». «Олеся выбыла из игры наследство», — заговорщическим шепотом сообщила Ирина. «У тебя появились все шансы вступить в нее, заняв место сестрички». Я остановилась. «Зачем ты мне об этом говоришь?» — тихо спросила я. «Просто хочу помочь, Настенька. В последний раз твоя помощь окончилась тем, что меня и моего ученика высадили на холод на трассе за городом. Про пощечины я промолчала, слишком обидно было до сих пор». Ирина махнула рукой. «Подумаешь, стечение обстоятельств. Я долго пыталась объяснить Рите, что она поступила неправильно, но куда там? Это же Рита. Настя, будь снисходительнее и учись доверять людям. Я случайно увидела тебя на улице и решила поделиться информацией. Просто встреться с отцом. Он будет рад, если ты сама придешь к нему. Тебя ждут в компании. Подумай. Ты сразу получишь неплохую должность и...» «Спасибо», — оборвала я тетю. «Подумаю над вашим предложением». Я так и не поняла, что она хотела. Возможно, замечательная Ирина собирается каким-то чудесным образом захватить власть в компании дяди и отца, и для этого ей нужны сторонники. Но зачем ей Карл? Они и правда любовники? Или это очередная многоходовочка Иры? Сердце кольнуло стрела ревности. «Нет, Карл не такой», — пропел ангельский голосок внутри меня. «Еще какой такой?» — заявила противным тоном темная сторона. «А я искренне говорю тебе это», — заметила она почти укоризненно. «Я поняла вас. Мне пора. Если это все, что вы мне хотели сказать, до свидания. Кстати, кое-кто из твоих друзей — предатель», — вдруг пропела Ирина мне в спину. Я резко обернулась. «Замолчите. Или пожалейте», — едва слышно произнесла я. Она не имела права так говорить о моих друзьях. «Что, сдашь меня Тиму?» — расхохоталась Ирина. «Рите», — поправила ее я. «Растешь, малышка», — в голосе родственницы слышалось глумливое уважение. «И не трогайте Карла, если не имеете по отношению к нему искренних чувств». Я ушла и больше не оборачивалась, хотя хотелось вернуться и крепко сжать пальцы на ее шее. «Боже!» «Ротенбергер умер бы от умиления, услышав, что она его защищает», — проговорила насмешливая Ирина, глядя на племянницу. Девчонка ее забавляла. И как только муж сделал ее хранительницей. Честно говоря, Ирина не ожидала, что встретится с Настей. Более того, встретится тогда, когда будет находиться вместе с Карлом. Она знала, что Карл и племянница знакомы. Более того, даже были на свидании, по словам Арины и Вацлава. И совершенно не хотела, чтобы Ротенбергер понял, что они связаны родственными узами. Ирина даже испугалась, когда поняла, что Настя увидела их с Карлом вместе, но племянница ничего не сделала и просто пошла дальше. С Карлом Ирина встретилась у Августа, когда приехала с ночным визитом. Тот был не один, с ученицей, насупленной хорошенькой ведьмочкой. Он был зол, но отлично сдерживал свои чувства. и даже нашел в себе силы на холодную улыбку, когда увидел Ирину, с которой был знаком уже лет 10. Все-таки та входила в знатную магическую семью и была частой гостьей на светских мероприятиях, на которых собиралась элита мира магии. Она же пригласила Карла на разговор. Цель у нее была одна — отвлечь немца от племянницы, и для этого Ирина использовала кое-какие козыри, которые хранила в рукаве. План ее был прост и, возможно, показался бы кому-то безумным, однако карты говорили, что благоприятный исход вполне вероятен. А Реутова всегда верила своим картам. С помощью Карла она хотела приобрести кое-что запрещенное, зная из своих источников о его связи с одной ведьмой, а потом обвинить в запрещенной магической деятельности. Как так получилось, та, которую Карл искал, оказалась так близко к нему, Ирина не знала. Но твердо была уверена, что во всем происходящем была замешана мощная древняя магия, заложенная в браслет Насти. Великий князь, кажется, тоже не совсем понимал, что происходит, хотя усиленно делал вид, что в курсе всего на свете. Ирине смешно было наблюдать, как белокурый Август, зная, что вот-вот может потерять власть над ситуацией, остается делано спокойным и говорит, что держит все под контролем. Ирина так часто лгала и делала это легко и непринужденно, что отлично чувствовала ложь в словах и поступках других. Тимофея Реутова она полюбила за то, что он не лгал. Он делал множество аморальных с точки зрения многих людей вещей, но ей не лгал. Спокойно и честно отвечал на ее вопросы. И Ирина всегда знала, когда супруг проводил время с другими женщинами. А еще знала, что совершенно безразлично тому, кого любила больше жизни. Возможно, он мог быть другим, прекрасным семьянином, верным мужем и любящим отцом. Недаром его брат обронил как-то, что Тим — человек крайностей. Однако Ирина точно знала, в этой жизни уже не будет. И научилась почти не сожалеть об этом. Раньше Ирина считала, что в этом виноват только один человек — Инесса Дейберт, пронырливая журналистка, которая однажды узнала нечто большее, чем положено знать простому человеку ее положение, и которая в свое время вцепилась в чужого мужчину, в Тимофея. С годами Ирина стала понимать, что дело не в Инессе, однако врожденное упрямство и самолюбие не давали ей малейшей возможности признать ошибку. Прошло так много лет, но Ирина с той же горячей обжигающей силой ненавидела Инессу. И если бы вернулась в прошлое, все сделала точно так же. Сигаретный дым не спасал от неприятных мыслей. Навевал только думы о прошлом. Ирина не понимала, на кого была больше похожа Настя, на мать или на отца. Она неспешно шла, скользя равнодушным взглядом по деревьям, и совсем не ожидала, что к ее ноге подкатится синий с белой полоской посередине мячик. И тут же к Ирине подбежала девочка лет 5. Она встала напротив нее, не отрывая взгляда от мяча, но боясь подойти к незнакомой женщине, чтобы попросить его. Реутова внимательно посмотрела на девочку. «Не слишком ты и красивая по меркам взрослого мира. С пухлыми щечками, без переднего зуба, со вздернутым носиком, по которому щедро рассыпались веснушки, и капризными губами-бантиком. Ничего особенного». Ирина никогда не любила детей. Она молча протянула ей мяч, и девочка, на глаза которой навернулись вдруг слезы, схватила его и убежала. Кажется, Ирина ее пугала. Неподалеку стояли родители девочки, молодая еще пара с солнечными лицами. Около них девочка разревелась. Отец тотчас подхватил ее на руки и что-то стал говорить, а мать подобрала выпавший мячик, скользнув по Ирине настороженным взглядом. Та выбросила в урну недокуренную сигарету, засунула руки в карманы алого пиджака и пошла дальше. В какой-то момент женщина вдруг остановилась и, подчинившись странному порыву, вытащила из лакированной сумочки ловца, новинку техномагов, артефакт связи, похожий на современный телефон. Теперь с Тимофеем можно было связаться только через него. «Слушаю», — равнодушно сказал муж. Увидеть его Ирина не могла, включила лишь функцию обычного разговора. «Я скучаю», — тихо сказала она, глядя в высокое небо. «На западе легкое, голубое, глазурное, а на востоке темное, похожее на взбитый черничный мусс». «Замечательно», — обронил Тимофей. Жена его тяготила. «Замечательно», — согласилась Ирина. «И что ты хочешь от меня?» Ей показалось, что недавно кто-то разговаривал с ней точно так же. «Услышать твое скучаю». «Бред. И только чтобы сказать мне это, ты использовала средства для экстренной связи?» — уточнил мужчина. «Разве мало в этом слове, Тим? Ску-ча-ю», — по слогам произнесла Ирина, раздосадованная равнодушием мужа. «Ну же, скажи». «Если ты больше ничего не хочешь мне сказать, я пойду. Дела». «Как ты и хотел, я присматриваю за хранительницей», — продолжала Ирина, боясь, что Тим отключится, и она перестанет слышать его голос. Она слишком сильно по нему соскучилась. «Не переусердствуй», — предупредил ее Тимофей. Кажется, он напрягся. «Я просил твоей благосклонности к ней, а не глупости». «Я благосклонна, милый. Ради нее я сегодня встретилась с Ротенбергером. Знаешь, каких сил стоило мне не убить его?» Совершенно серьезно сказала Ирина. «Карл — тот, кто рано или поздно попытается убить ее мужа. Продолжатель дела тех, кто хотел в свое время добраться до ее отца, предыдущего хранителя браслета». «Я же сказал тебе, не влезай в это». В голосе Тимофея появился опасный металл. «Ты будешь жалеть, если меня убьют?» — весело спросила Ирина. «Какой реакции ты ждешь от меня?» — прямо спросил Тимофей. Но Ирина намеренно проигнорировала этот вопрос и продолжала. «Как думаешь, я смогу стать любовницей Ротенбергера, чтобы подобраться к нему близко и убить?» — спросила задумчиво Ирина. Темных туч на небе становилось все больше. «Ради тебя, разумеется, любимый». «Зачем ты встречалась с Ротенбергером?» — перебил ее Тимофей. «Как?» — сделала вид, что удивилась женщина. «Тебе еще не доложили?» «Я извинялась за поведение Августа. Ты ведь знаешь, как теплое женское извинение и трепетный взгляд могут подействовать на мужской суровый нрав?» «Карл...» «Говори правду», — вновь прервал ее муж. «Ты же знаешь, что Ротенбергер и твоя драгоценная племянница общаются?» Тимофей промолчал, и что скрывалось за его молчанием, она не знала. «Я всего лишь хочу отвлечь его внимание», — прошептала Ирина, стискивая ловца пальцами со сверкающими на солнце ногтями. «Чтобы он не присматривался к нашей девочке. Чтобы не понял, кто она». «И как, позволь спросить, ты это делала?» «Тебе позволю», — промурлыкала Ирина. Она почти наяву представила, что Тим стоит тут в сквере около нее, и она касается его гладко выбритой щеки, проводит пальцами по волосам. «Я хочу ребенка», — вдруг сказала она, издали наблюдая за девочкой. Тимофей рассмеялся, и впервые в его голосе проявились эмоции, тщательно скрываемые горечи и раздражения, почти злости. «Мне кажется, если бы у нас была дочь, она была бы похожей на тебя», — продолжала Ирина. «Такая же серьезная, уверенная в себе, тщательно скрывающая свои мысли и эмоции. А если бы был мальчик, он был бы похож на меня». «Такой же идиот?» — резко прервал ее Тимофей. «Ты опять пила?» «Нет, я болтала с твоей...» — женщина на мгновение замялась, — племянницей. «А Настя, как тебе известно, не употребляет. Кстати, ты не думал, что она могла...» «Замолчи, Ира». Он впервые за долгое время назвал жену по имени. Но молчать она не желала. «Я всегда хотела спросить, ты жалеешь о том ребенке, который бы мог быть твоим, но...» «Я отлично знаю, что это твоих рук дело. И если ты еще когда-нибудь заговоришь об этом, пожалеешь». Тимофей говорил спокойно, но Ирина буквально кожей почувствовала его ненависть, похожую на стремительный поток расплавленного железа. «Ротенбергер догадался, что я больше не хранитель», — неожиданно перевел он тему. «Ты вернешься?» — жадно спросила Ирина, но тотчас сама себе ответила. «Нет, ты все равно ему нужен. Через тебя можно узнать, кто следующий хранитель». «Верно», — сухо подтвердил Тимофей. «Тебе не следует с ним общаться». Распрощались они холодно и вовсе не по-супружески, а как почти незнакомые люди. После разговора Ирина бездумно шагала вперед по усеянной солнцем дорожке, и все ее мысли были о прошлом. А перед глазами стояла десятка пик.